центр Нью-Йорка. Мужик стоит, курит возле небоскреба, подходит девушка: «Здравствуйте, я из общества борьбы с курением, социальный вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы курите сигарет в день?» Говорит: «Ну, до двух пачек бывает, до двух пачек». «Одну секундочку, калькулятор». «Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, а как давно вы уже курите?» Говорит: «Ну, уже, наверное, лет 30. 30 лет. Кошмар. Как можно так портить себе здоровье? 30 лет по две пачки в день. Ой, какая цифра получается. А вы знаете, что если вы не курили, на сэкономленные деньги вы могли бы купить вот этот небоскреб?» Мужик говорит: «А вы курите?» «Нет, разумеется». «А небоскреб у вас есть?» «Нет». «А я и курю, и небоскреб мой».